Достоинство положения монаха во всех отношениях безмерны. И бодхисаттва, блюдущий обеты монаха, выше мирских бодхисаттв. Таким образом, монашество славится не только как основа освобождения от сансары. Монашество – наилучшая основа и для осуществления поведения, для осуществления всеведения, как в параметаяне, так и в сокровенной мантре. И поскольку обет монаха – это обет пратимокши, входящий в триаду обетов, следует почитать основу учения. Пратимокшу. Такой путь необходимо культивировать для избавления. В послании к другу говорится: если вдруг волосы вспыхнут или платье, быстро спешим и спастись от огня. Так и спасение от перерождений нет для нас дела важнее сейчас. Нас созерцание, нравственность, мудрость ведут к совершенству нирваны, к покою тому, совершенному счастью, в котором нет старости, смерти, пределов земли, воды, ветра, огня и светил. Согласно сказанному, в пути необходимо практиковать три драгоценные практики. А. Особенности трех практик в трех отношениях. Особенности в отношении степеней духовной дисциплины. Практика нравственности делает рассеянные мысли нерассеянными. Практика самадхи или тренировка мысли делает ум способным к полному сосредоточению. И практика мудрости освобождает несвободный дух. То есть этими тремя исполняются все цели йогинов. Особенности в отношении результатов. Плоды ненарушения нравственности – два счастливых удела сферы желаний. А плод нарушения – дурные уделы. Плоды практики тренировки мыслей – счастливая участь двух высших сфер. Плод практики мудрости – освобождение. Одним словом, существуют две цели реализации – высокое положение и подлинное благо. А так как первое охватывает две счастливые участи, высших и низших сфер, то практик для осуществления этих целей три. Эти две особенности изложены согласно конкретным основам учений, конкретным основам уровней. Особенности в отношении искореняемого клеш. Великие предшественники утверждали, что и искоренение клеш предполагает эти три практики, соответственно направленные на притеснение клеш, подавление всех их проявлений и полное искоренение. Б. Правильная последовательность практик. В конкретных основах уровней цитируется из вопросов Брахмы. Очень крепкий корень следует иметь. Также радость от спокойного ума и воззрение благородное. Оставить следует порочное воззрение. Корень здесь нравственность, ибо две другие практики вырастают из нее. На нравственность опирается радость от полного сосредоточения ума второй практики. Полное сосредоточение делает возможным видение истины, как она есть. Обретение благородного воззрения и оставление порочных – третью практику. В. Сущность трех практик. В вопросах Брахмы сказано: состоящий из шести частей, обладающий блаженством четырех состояний и постоянно чистое осознавание четырех аспектов – четырех. Здесь практика нравственности, состоящая из шести частей. Соблюдение первой нравственности и второе обетов пратимокши выражается чистая нравственность, истинно ведущая к свободе. В третьем – соблюдение религиозных норм. И четвертом – соблюдение правил поведения выражается чистая безупречная нравственность. спят. Страхи перед малым и большими проступками выражаются чистой несокрушимой нравственности. В шестом, в соблюдении требований обетов, исходя из подлинного их усвоения, познания, выражается чистая безошибочная нравственность. Четыре состояния – это четыре тхьяны. Если в них погружаются и блаженно пребывают в этой жизни, то обладают блаженством, что и является тренировкой мысли. Четыре – это четыре истины. Каждый имеет по четыре аспекта. К истине страдания относятся непостоянство, страдание, пустота, отсутствие самости. К истине источника – причина, источник, процесс перерождения, процесс порождения, условия. К истине прекращения. Прекращение страдания, покой, удовлетворенность, совершенная свобода. К истине пути. Путь, правильный метод, продвижение, решающий фактор освобождения.